Я побеседовал кое с кем из жильцов. Да ну, большой прогресс. Неужели вы снизошли до общения с нами, грешными? Он уже не обращал внимания на ее извительный тон. Тут Ники рассказывал. Рука, сыпавшая специи в сковороду, замерла. Ты добрался и до Ники? А что? Мы с Ники становимся приятелями. Тебя это задевает? Скорее, удивляет. Он рассказывал, как они удирали от его психоотца. Конечно, у мальчишки мало поймешь. Но знаешь что? Женщина сосредоточенно кромсала зелень. Он сказал, мы с мамой приехали в аэропорт, чтобы улететь к бабушке. Но денег на билеты не хватило, и мы пошли на улицу. Шел дождь. Мы шли, шли, а я совсем замерз и даже не мог плакать. Заплакала мама. А потом в темноте открылась дверь, и мы зашли в дом. «Спасибо за информацию», — отозвалась Гасси. «Но я помню, как они здесь появились». «Но он говорил про аэропорт». «Да, ты уже сказал это. Здесь ведь на тысячи миль нет никакого аэропорта». Гасси глянула из-за плеча, издевательски подняв темные брови. «Правда? Ты открываешь мне глаза». «Хватит!» Сорвавшись с места, он схватил ее за плечо. Встряхнуть не успел. Острый кончик ножа уперся ему в грудь. Гасси сказала свистящим шепотом. «Мистер Окин, будьте так любезны». Стивен отступил, подняв руки. «Ладно, ладно, извини, я погорячился». «В следующий раз горячность тебе дорого обойдется», — буркнула она и смахнула ножом зелень в сковородку. «Гасси! Извини, Кассандра! Что это все значит?» Она захлопнула крышку, смахнула с разгоряченного лица прилипшие волосы. «А что это значит, по-твоему?» Он сморщился. Сказал трудно. «Если я не рехнулся, и если не рехнулись все эти твои жильцы, и если это не какой-то идиотский розыгрыш...» «Многовато, если», — заметила Гасси. «То дом занимается... телепортацией?» «Черт, зачем я увлекался фантастикой?» Гасси подумала. «Ну что ж, можно и так назвать. Понимаешь, Стив, это дом». «Да я уже...» «Нет, ты не понял. Это дом. Дом всех домов. Представь себе дерево». Она выразительно жестикулировала. «Огромное дерево. Оно пустило корни, многочисленные корни по всему миру. Понимаешь, он пронизывает все пространство и открывает двери тому, кто в нем нуждается. Везде». «Пространство? Все пространство?» Он сощурился. «Хороший образ. Но было что-то еще. Библиотекарь, бал, звезды. Гасси, только пространство?» Гасси смотрела на него широкими глазами. «И да, и время. А ты что, привратница всех этих дверей?» Гасси улыбнулась. «Ну что ты, я просто хозяйка». У него закружилась голова. Стивен попятился и сел на подвернувшийся вовремя стул. «Слушай, ну если все так, как ты говоришь, твой дом просто должен быть переполнен. Что, мало в мире несчастий? Войны, революции, катастрофы?» Гасси пожала плечами. «Не знаю, по какому принципу он отбирает постояльцев. Кроме того, наверное, существуют и другие дома. Да и сколько комнат в моем, я тоже не знаю. Не все же спускаются посидеть у камина. Некоторым нужно уединение. Да и потом они уходят». «Куда?» «Не знаю. Обратно, наверное. Когда перестают нуждаться в доме, они получают передышку, чтобы продолжать жить дальше. Редко кто возвращается или остается надолго. Разве что наш библиотекарь». Она покачала головой, вспоминая. «Сколько их тут перебывало? В детстве я не понимала. У нас всегда толклось много народа. Я воспринимала их как родственников или друзей родителей». «То есть твои родители тоже были хозяевами?» «Мама. Гася засмеялась. Отцу просто некуда было деваться. Он ведь не местный, ученый-филолог. Приехал изучать какую-то легенду, увидел маму и остался здесь навсегда. Все мужчины в нашем роду приезжие. Вряд ли кто из местных польстится взять в жены одну из ведьм Хилл. Так вот, почему Гасси до сих пор одна. То есть все женщины в вашей семье обречены жить в этом городке? Обречены? Она снова засмеялась. Ты так это сказал. Почему? Я уезжала, жила в разных местах, но меня всегда сюда тянуло. И вот я возвратилась. Она оглянулась с удовольствием. И знаешь, не жалею. Когда умерла мама, отец очень грустил вместе с домом. Но прожил еще 10 лет. Писал мне смешные письма, сочинял сказки, записывал истории, которые рассказывали ему жильцы. Он решил вести своего рода летопись дома. У меня вот все до этого руки не доходят. А если ты не выйдешь замуж, и у тебя не будет детей? Ну, понимаешь, наследников. Гасси хмыкнула. Замужество для деторождения вовсе не обязательно, если ты до сих пор не в курсе. Конечно, у меня будут дети. Девочка, как минимум. Почему-то ему очень не понравилось это замечание. Вернее, он вдруг вспомнил, что зато с деторождением связаны другие действия, которыми Гасси будет заниматься с каким-нибудь кретином. Но все же, не отставал он. Гасси пожала плечами. Я знаю, на свете еще имеются Хиллы. Наследство перейдет им. Что ты так обеспокоился? Я не обеспокоился, буркнул он. Просто интересно. «Ну, и что тут у нас?» Он оглянулся на подошедшую Гасси. Женщина прислонилась плечом к косяку, обозревая пейзаж. Черные треугольные скалы, обведенные белым абрисом лунного света. Ровная поверхность воды, в которой отражается неподвижное ночное небо с крупными звездами. Гигантская луна. И вторая, поменьше, оранжевая, склонившаяся низко над озером. Морем? Две дрожащие лунные дорожки подбегали к самому порогу. Стивен сидел, свесив ноги наружу, и не испытывал ни малейшего желания выйти. «Красиво», — оценила Гасси. «Ты сам открыл эту дверь?» Он поморщился. «Я пытаюсь понять, как дом работает. Представлял твой двор, потом стройку, потом свою квартиру. Бесполезно. Потом, ради шутки, подумал, что давно не был на море. И вот. У твоего дома, похоже, есть чувство юмора». «Аналитик», — серьезно сказала Гасси. «Сразу видно инженерную жилку. Но раз не выходишь, выбор неудачный?» «Не знаю», — заминка сказал Стив. «Сижу, как дурак, битый час. Смотрю. Знаешь, что мне в голову пришло? А вдруг я выйду, а твой дом захлопнет за мной дверь, а?» «Ну что ты?» Гасси присела рядом. Он потеснился, хотя особо было некуда. «Он никогда так не сделает». «Никогда не говори никогда», — процитировал Стив. «А раньше он захватывал людей в заложники, а?» «То-то». Гасси молчала. Свет обеих лун странно расцвечивал ее лицо. Точно делил его на две половинки. Правая, обращенная к нему, теплая, живая. Левая, она чуть повернулась, посеребренная. В провале глазницы белым огнем светится глаз. «Смотри», — сказала она возбужденно, — «звездопад!» Звезды чиркали небо, то там, то сям, точно художник небрежно взмахивал кистью. «Желание!» — толкнула его локтем Гасси. «Ты загадал желание?» «Да тут хоть целым списком загадывай», — проворчал он. «Интересно, они все опадут или что-то останется?» Женщина возбужденно схватила его за руку. «Смотри!» Между двух лунных дорожек появилась третья. Флуоресцирующая синим неровная линия стремительно приближалась к ним. Остановилась. И оба синхронно отшатнулись, из воды вырвался целый фонтан жидкого синего пламени, гладкое, весело застрекотавшее тело, тут же рухнувшее в воду. Светящиеся искры-брызги окатили их. «О, черт! Дельфин!» Гасси засмеялась, дергая его за руку. «Дельфин, ты видел?» Стив отряхивал мокрую майку. Трудно было не заметить. К дельфину присоединился товарищ, и они продолжили свое показательное выступление. Зрители были счастливы. Зрители аплодировали, свистели, кричали или замирали в неподвижности в ожидании следующего прыжка. Стивен уже и не знал, куда ему смотреть — на дельфинов или на свою соседку. Он ни секунды не сомневался, что все это — и звездопад, и шоу — устроено исключительно для нее. Она — любимейшее детище дома. Без нее все так бы и осталось неизменным. Ночь, вода, луны. Или дом лишь открывает для нас двери, открывает миры, а изменяем их мы? Тогда кто это сейчас сделал? Гасси? Он? Оба? Мы меняем мир. Но до чего глубокая мысль? Он очнулся, когда Гасси шагнула за порог. Гладко вытесанные в черном камне ступени вели к темной, еле дышащей воде. «Ты куда?» «Купаться?» «Погоди!» «Солнца сейчас нет, так что я не сгорю, спасибо», — скороговоркой сообщила Гасси. Она уже трогала ногой воду, как парное молоко. «Гасси!» — дурацкая затея. Темная вода, незнакомое место, камни, течение, странные звери. Он видел, как на горизонте продолжают резвиться дельфины. «Присоединяйся!» Женщина скинула юбку, майку, блеснуло белое тело, узкие трусики, и спиной назад рухнула в воду. Взметнулись брызги. «Ух, как здорово! Смотри!» Она подняла светящуюся руку. «Поплыли!» И двинулась вперед неплохим кролем. «Чертова сумасшедшая!» Он торопливо, путаясь в штанинах и рукавах, стянул одежду. Вода была очень теплой, очень соленой. Стив будто скользил по гладкой поверхности. Догнал он ее быстро. Впрочем, Гасси сама его поджидала. В едином молчании они поплыли вперед, туда, куда садилась оранжевая луна. Скала была не гладко твердой, а словно бы бархатистой. Лежать на ней было тепло, удобно. Он искоса поглядывал на Гасси. Та вытянулась поодаль, глядя в небо. Белая луна стояла высоко над ними. Блики от воды скользили по гладкой коже женщины. Она вздохнула, заложила руки за голову. Взгляд Стивена остановился на ее груди. «Если это не приглашение, то уж...» Гасси, не отрывая взгляда от неба, предупредила. «Даже не вздумай». «Не очень-то и хотелось». Он снова распластался на камне. На самом деле это место навевало скорее умиротворение, спокойствие, растворенность во всем, в небе, в море, в звездах, чем все остальное. Он снова искоса скользнул взглядом по телу женщины. Самовнушение не удавалось. Стив вздохнул и сел. «Домой?» Обратный путь был куда короче, чем ему казалось. Или дом просто передвинулся им навстречу. В коридоре, за закрывшейся дверью, Гасси придержала его пальцами за локоть. Капли падали с ее намокших волос. Одежда облепляла тело. Сказала, почти смущенно. «Знаешь, твой мир... он прекрасен. Спасибо». И ушла торопливо, точно опасаясь ответа. «Да всегда пожалуйста», — с запозданием пробормотал Стив. Поглядел на дверь и осторожно потянул за ручку. «Заперто. То есть всем спокойной ночи». Он делал вид, что спит. Сидел в своем любимом кресле. Кстати, места всем хватало, сколько бы человек ни спускалось пообщаться вечерком. из-под ресниц наблюдая и слушая. Ники играл на ковре перед камином с псом. Ретривер, шутливо рыча, прикусывал ему пальцы, валялся, задрав кверху лапы. Мальчишка был в восторге. «Хочу поблагодарить тебя». Он медленно повернул голову. Таня и Гасси сидели на широком подоконнике. Туда почти не доставал свет пламени камина. Зато за стеклом виднелась луна. Огромная, белая, яркая. Почти как в его мире. «Собираешься уходить?» — спросила Гасси. «Да, кажется, я готова». Таня смущенно засмеялась. «Ты знаешь, мы с Алексом...» «О, я рада!» — с удовольствием сказала Гасси. «Он тебя поддержит. Вы друг друга поддержите». «Да. И твой Стивен...» «Мой кто? Он-то здесь при чем?» Он все допытывался, откуда мы пришли. Я в конце концов сказала, и он посоветовал обратиться к тамошнему его приятелю-юристу. Дал адрес и телефон. Сказал, чтобы я ни в коем случае не возвращалась домой, а сразу шла туда. Мне там помогут и защитят. Стивен с удовольствием слушал паузу. Она длилась и длилась. Голос хозяйки прозвучал яснее. Видимо, она повернулась взглянуть на него. И он поплотнее сжал веки. «О, очень мило». «Да, не правда ли? С одной стороны, я чувствую себя сильнее и решительнее. И у меня теперь есть Алекс. А с другой, я так боюсь опять испугаться». «Нет, это тебе не грозит. Знаешь почему? Потому что теперь тебе всегда есть куда вернуться. Что бы тебе такое подарить на память?» «На память? С ума сошла. Как я могу тебя позабыть? Тебя и этот дом?» «Ну, не плачь», — мягко сказала Гасси. «Смотри». Стивен приоткрыл глаза, а потом и вовсе их вытаращил. Гасси протянула руку и выдернула из полотна лунного света светящуюся нить. «И еще одну! И еще!» Начала сплетать их, приговаривая. «Дарю тебе радость, веселые дни, спокойные ночи, родные огни, отсутствие страха, удачу в пути, и чтобы наш дом ты могла бы найти. Носи, не снимая». Таня подняла запястье, перехваченное узким светящимся браслетом. Засмеялась тихо. «Чудеса!» Гасси отвернулась к окну. «Чудеса! Какие чудеса! Что она могла сделать? Приютить на время, дать кров, пищу, передышку, подарить безделицу вроде браслета из лунного света. Разве она могла им дать новую жизнь? Разве могла помочь наладить старую? А вот он, Окин, сразу начал что-то делать. Пригласил Сэма, с которым они столько времени лишь обменивались приветствиями, и который оказался очень славным, симпатичным и очень одиноким человеком. Уговорил библиотекаря сменить свечи на одну 200-ваттную лампочку. Старик с таким восторгом рассказывает это, как будто Окин сам изобрел электричество. И вот посоветовал конкретные шаги к освобождению Тани и Ники. Так кто же из них полезнее? Она посмотрела на Окина. Тот вовсе не спал, как ей казалось. В тени под бровями тает пристальный взгляд. Крупные руки свободно лежат на подлокотниках. Как вообще можно запереть это сильное энергичное существо? Помешать ему действовать? Сладкий, густой, летний запах тянулся по всему этажу. Гасси по второму кругу варила свое зелье. Оно должно выстояться и выпариться, понимаешь? Стояла у плиты, наблюдая за кастрюлей. Волосы были заколоты учительским узлом на темени и открывали белую линию шеи и беззащитный затылок. Он поглядел, подошел и уткнулся лицом, губами в этот затылок. Гасси не вздрогнула, не напряглась, не отстранилась, не прильнула к нему. Стояла, как стояла. Сказала, не поворачивая головы. «Что это вы, Окин?» «Да откуда я знаю?» — отозвался Стив с большим раздражением. отпустил ее плечи и отошел. Находясь на более-менее охлаждающем расстоянии, спросил через всю комнату. «Вы случаем не напоили меня своим приворотным зельем?» «Что?» Она засмеялась. Смех затих, когда она поняла, что Окин вовсе не шутит. Гасси зачерпнула зелье ложкой. Темная жидкость полилась густо. «Ты об этом? Ты что, действительно поверил? Это средство для снятия суставной боли. Я варю его, когда меня попросят». Он в который раз почувствовал себя идиотом. Буркнул. «А почему я не должен верить, если уж поверил всему остальному? И вообще, с чего вдруг меня к тебе потянуло? Ты ведь мне даже не нравилась». «Сказано в прошедшем времени», — машинально заметила Гасси. Со стуком бросила ложку, воинственно уставилась на него. «А почему я должна это объяснять? Может, просто от безделья? Мужчины обычно не утруждают себя поисками этих «зачем и почему». Захотелось, и все тут». Окин хмуро почесал щеку и отвернулся. Действительно, что он на нее набросился? Она его не провоцировала ни болтовней, ни улыбочками, ни взглядами. Она с самого начала дала понять, что его присутствие в доме ей неприятно. Может, как раз это все и заводило его. Очень непривычно. Он поднял руки и обезоруживающе засмеялся. «Ладно, извини. Это нервы. У меня уже начинается клаустрофобия». Гасси с видимым недовольством приняла его слова. Отвернулась, вновь принялась помешивать зелье. Сказала себе под нос через долгую паузу. «Я знаю, чего ты добиваешься. Не бывать этому. Таково мое слово». Стивен не стал уточнять, о чем это она, потому что эти слова были адресованы не ему. «Гасси!» — позвал он осторожно, стараясь не шевелиться. «А? Иди-ка сюда!» «Зачем?» Она все-таки подошла, остановилась перед его креслом. Он скосил взгляд, показал пальцем. «Скажи, я и правда что-то вижу, или у меня очередные глюки?» «Не было у тебя никаких глюков», — недовольно заявила она, посмотрела влево и улыбнулась. «И нет, это домовые». «Кто?» «Домовые. Ну, знаешь, домовые эльфы, брауни, ночные хозяева. Ты их видишь? Ну, ничего себе!» «Ничего себе!» Он не понимал, чему она так радуется. «Он видит домовых. Следующими, наверное, будут зеленые человечки». «А почему их так много?» — спросил он, стараясь боковым зрением все-таки разглядеть получше. «Тоненькие ручки-ножки, пушистые, шустрые. Должен же вроде быть один». Гасси спросила сварливо. «А куда, по-твоему, должны были деться те, чьи дома вы собираетесь сносить? Хозяева забрали только пятерых, так что всех остальных приютили мы. Неспокойное соседство, и мой домовой не очень доволен. Но тут уж ничего не поделаешь». «Ты открываешь двери. Ты видишь мохначей. Ну надо же! Этак скоро ты станешь одним из наших». И ушла, напевая к своей плите. Стивен насторожился. Что это значит? Одним из наших? Одним из тех, кем повелевает этот дом? Он что, меняется? Или кто-то его меняет? Наверное, глупо спрашивать, кто? Анализ ситуации. Дом постепенно его изменяет. Приучает к невероятному. Приучает видеть невероятное. Все эти двери, домовые, браслеты из лунного света. Манит неведомыми возможностями и невиданными вселенными. Внушает, что если Стив разрушит его, то тем самым разрушит связь миров и одновременно лишит крова многих людей настоящего, прошлого и, возможно, будущего. И даже, если Стивен правильно интерпретирует свою неожиданную тягу Касси Гасси Хилл, занимается сводничеством. Этакая сладкая морковка перед упрямо маслиным носом. Выводы. Дом не выпустит его до тех пор, пока не сочтет, что Уокин созрел. Пока не добьется своего. В точности, как обычный террорист. А с террористами не договариваются. С террористами борются. Иногда их же собственным оружием. Вопрос. Что для дома дороже его собственной безопасности? Вернее, кто? И сможет ли дом противостоять двойной угрозе? Себе и хозяйке. Итог. Хватит наблюдать, анализировать и выжидать. Пора действовать.